Глава 55. Вахид шел первым, за ним семенила я. Какая-то небольшая гостиница с тремя звездами казалась по сравнению с дворцом Халиля сараем. Я все же привыкла к роскоши. Даже в шатре в пустыне и то было роскошнее. Здесь пахло хлоркой и чем-то еще, дико неприятным. Я получше укуталась в покрывало, которое дал мне Вахид, и остановилась за его широкой спиной, пока он оформлял номер. Молодой человек на ресепшене потребовал документы, подтверждающие, что мы муж и жена, на что Вахид просто сунул ему пачку денег. Молодой человек задержался на них взглядом на пару секунд, потом быстро убрал в карман и выдал нам ключ. Вахид повел меня вверх по лестнице на второй этаж, также молча, без единого звука. Я покорно шагала за ним, все еще дрожа от подвального холода. Хотя на улице и в помещении гостиницы было жарко, а покрывало казалось невероятно тяжелым. Продолжая кутаться в него, я села на краешек кровати и уставилась прямо перед собой. «А когда приедет Халиль?» — спросила тихо. «Не знаю». Так же тихо и коротко ответил мне Вахид. «Ты должна ждать здесь. Я буду охранять тебя». «Спасибо. И за то, что спас меня тоже». Поблагодарила его я. Вахид молча кивнул. «А Халиль? Он же не там был?» Вахид промолчал, и я опустила взгляд. Покрывало соскользнуло с меня, упало на кровать. Мужчина бросил на меня быстрый взгляд, тяжело вздохнул. «Я пойду в магазин, принесу тебе поесть и платок. Твои волосы как маяк. Нельзя, чтобы тебя видели». «Да, хорошо», — согласилась я и представила, как сейчас разозлился бы Халиль. «Он не любит, когда кто-то смотрит на мои волосы». «Никуда не выходи и не открывай никому». «Хорошо». Вахид ушел, заперев дверь снаружи. Я хмыкнула. «И как, спрашивается, я бы открыла дверь?» От нервозности меня все раздражало. Потрясывало тело, и я жутко потела. Хотела сходить в душ, но я не была уверена, что успею к возвращению Вахида. Подошла к окну, выглянула наружу. Вокруг ходили люди, бегали дети, и слышались голоса. А мне так хотелось все это прекратить. Вернуться во дворец или в пустыню, неважно. Лишь бы там был Халиль. Я волновалась за него. Знала, что Вахид он прислал за мной не просто так. Значит, с ним что-то случилось. Что? На глаза навернулись слезы. Хотелось сбежать отсюда, но я понимала, что это глупость. Единственный, на кого я сейчас могу положиться, это Вахид, угрюмый мужчина со шрамами. Вскоре он вернулся, принес еду в бумажном пакете, воды и обещанный черный платок. Я поблагодарила его и выпила сразу бутылку воды. А потом принялась за еду, но остановилась. «А ты будешь?» – спросила Вахида, на что он коротко ответил. «Нет». Я без зазрения совести съела все, что было в пакете, и выпила еще воды. Стало немного легче. Но страх за Халиля продолжал терзать душу. Наступил вечер. Вахид молча кинул подушку на пол, лег прямо у кровати. Я залезла на кровать с ногами, обняла вторую подушку. Белье не было новым, но от него пахло свежестью. Я закрыла глаза и не заметила, как уснула. Халиль сидел у стены и ждал, молча, без единого движения. Рано или поздно кто-нибудь зайдет к нему, и он освободится. Разумеется, он не думал, что останется на поле боя один. Все его предали, а те, кто был за него, полегли. Еще часть мужчин из лагеря погибла. Его верные львы. Они отдали свои жизни за него, в то время как те, на кого он рассчитывал больше всего, оказались прислугой Мансура и Хаят. Теперь, сидя в подвале как узник, он смотрел в одну точку и пытался уловить ее запах. Алиса была здесь совсем недавно, но никаких следов ее пребывания не осталось. А ему так хотелось бы увидеть ее сейчас. Хорошо, что Вахиду удалось скрыться с ней. Он не предаст и будет защищать свою госпожу до последней капли крови. А он, Халиль, выберется отсюда уже совсем скоро. В подвал вошел Мансур, взглянул на брата, усмехнулся и зашагал вниз по лестнице. «Тебе здесь не скучно, брат?» «Я не брат тебе, шакал», — ответил сквозь зубы. «Да, больше нет, потому что ты выбрал город, а не меня, своего родного брата. Ты не смирился с тем, что отец отдал город мне. Ты оказался слишком заносчивым и жадным. Это пришло тебе в голову, когда ты сношал мою первую жену? И как она тебе после меня?» Холодно усмехнулся. «Ты еще в детстве любил таскать мои старые игрушки». Мансур опустил взгляд. Улыбка его исчезла, а в руке появился нож. Халиль хмыкнул. «Неужели убить меня решил? Ну давай, попытайся». «Идите сюда!» — громко приказал Мансур, и в подвал вошел Амин с двумя телохранителями. «О, ты предателей позвал, спасибо!» Халиль поднялся на ноги, но его тут же схватили, прижали к стене. Рана снова открылась, и из нее потекла кровь. Мансур замахнулся и полоснул ножом по лицу Халиля. «Откажись от города, и я отпущу тебя!» Халиль усмехнулся окровавленным ртом. «Пытать меня будешь?» «Не заставляй меня, брат!» «Пошел ты, щенок!» И зашипел от боли, потому что нож Мансура прошелся по груди, рассекая одежду и кожу.